Успение Божьей Матери для нас праздник весьма назидательный. По преданию Матери Божией, после преславного вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа, она с особенной любовью посещала те места близ Иерусалима, которые именно были ознаменованы молитвою, страданием и смертью возлюбленного своего сына. Гора Елеонская, Голгофа, Вертоград, где было погребено тело Божественного Сына, были любимыми ее местами, где она изливала свои молитвы и чувства своего сердца. Она долго и часто думала и о своей смерти, и о будущей вечной жизни. И она часто молила Богу об ускорении своего отшествия из этого здешнего мира. И вот однажды, во время молитвы на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил и предвозвестил ей скорую кончину и шествие из этой жизни. Она, исполненная глубокой верой в будущую блаженную жизнь, ни с печалью, ни со страхом встретила эту весть от архангела. Наоборот, с радостью сердца и встречающей благодарностью и надеждою на будущую вечную жизнь и благодарностью Господу Богу за эту благую весть. И вот в определенное свыше и время, окруженная святыми апостолами, которые в это время собрались со всех концов мира в Иерусалим ко дню ее Успения. И она с радостью в сердце и с молитвою на устах предала дух свой Господу Богу. И пречестное тело ее не видело искления. На третий день после ее Успения она была воскрешена Господом и для будущей вечной жизни. И в прославленном, нетленном теле она была вознесена на небо. Она явилась потом святым апостолам, уже в сияющем виде, и их утвердила, что она теперь пребудет с ними всегда, и заявила, что она будет представлять пред своим сыном о всем мире. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы видим, что смерть Богоматери было не что иное, как легкий, тихий, безболезненный сон. И как Святая Церковь называет это успением. И ее смерть напоминает нам, что смерть для христианина не является каким-то ужасом и устрашением. Наоборот, это смерть для христианина является именно отрадою, тихим переходом из этой жизни в другой мир, безмятежный мир. Так мы и должны смотреть на свою смерть. Смерть не должна устрашать нас, приводить нас в трепет. Смерть есть тихий, безмятежный сон, переход из этой временной, мятущейся, скорбной жизни в жизнь безмятежную, в жизнь блаженную. Матерь Божия поняла смерть, умерла так же, как и все мы, для нашего с вами утешения, которые должны перейти вратами смерти в этой жизни. И вот ее смерть, она как раз и успокаивает, и утешает нас, если Матерь Божия была подвергнута смерти. Стало быть, смерть не является каким-то существенным злом. Смерть неизбежна, и смерть не является злом. Если бы смерть была каким-то существенным злом для человека, то кто другой, но Матерь, Сына Божия, не была бы подвергнута этой смерти. Но она, так же, как и мы, разделила эту участь. Она умирает, показывает нам пример, чтобы мы не страшились смерти, не боялись, чтобы мы усвоили себе, что смерть неизбежна и смерть безвредна. Вот эти две истины пусть каждый христианин и усвоит для себя, что смерть неизбежна и смерть безвредна. Каждый православный христианин должен помнить, что смерть была страшна до пришествия на землю Христа Спасителя. После же вот нашего спасения крестным заслугами Христа Спасителя смерть для верующего уже не страшна. Она именно является только тихим таким сном успения. Но и все вот последующие мученики, все апостолы, все умирали с радостью в сердце, потому что грех страшен только тогда, когда нами, в нас господствует грех. Но если христианин умерщвляет в себе грех, подавляет его, побеждает грех в саму себе, то смерть не страшна для христианина. Всякий, кто побеждает в себе грех, тот смерть встречает с радостью, как именно отраду, утешение и надежду на будущую блаженную вечную жизнь. Поэтому самое главное, дорогие, это именно в том, чтобы не коснеться во грехах. Надо стараться распинать в себе всякий грех, всякий порок, который тяготит в нас. И побеждая в себе самом эти грехи, мы тем самым будем иметь надежду, что мы свою смерть встретим также с улыбкой на устах, как Матерь Божия. И от этого надо стараться в этой жизни идти узким, прискорбным путем, заботиться, чтобы распинать свою плоть и дух со страстями и похотями. Если мы живем по плоти, то мы умрем. А если духом умышляем дела плотские, то живы будем. А нас Господь и призвал для вечной блаженной жизни. Все христиане, все верующие в Христа, искуплены бесценной кровью, всем им обещано будущее вечной блаженной жизни. Вы в это должны верить, и эта истина, пусть она вас всегда воодушевляет и подвигает, чтобы проводить эту жизнь правильно, в чистоте, в надежде, что за все труды, которые мы здесь понесем в борьбе с своими грехами и с греховным миром, что за все это нам обещано будущее, блаженная, радостная жизнь, будущая жизнь, которую Господь обещал даровать всем любящим Его. Аминь.